Он эту мудрость направил на войну против Бога. Вот почему я не раз это говорил. Умные люди – это очень опасные люди. Легче с глупым сидеть рядом, чем с умным. Умный и помочь сможет, но если он начнет вредить, то он тоже навредит так, что другой не, так сказать, ну, не поправит, как наделает. Потому что он умный, но свой ум, свою мудрость он сделал хитростью. Поэтому теперь о дьяволе уже нигде не написано, что он мудрый, написано, он хитрый. Но чтобы как змей хитростью не прельстил Еву, чтобы и ваши умы не уклонились от простоты во Христе. Поэтому здесь и написано, по хитрому искусству, а искусство – это искусство. Наверное, вам не надо объяснять, что такое искусный человек. Это умелый, это способный, который очень тонко все понимает, просчитывает ходы все и знает, как замаскировать истинное намерение. И они обычно маскируются очень хорошими побуждениями. Но никогда ж хитрый человек не скажет, я хочу тебя в тюрьму посадить, да? Он тебе расскажет, как он тебе хочет бизнесмена сделать крупного, как он с тобой будет, а сам планирует, как у тебя забрать твою фирму. И подводит под монастырь так хорошо, что даже и не заметил, а потом ахнул, а уже уплыло, потому что замаскировал. Я говорю, я сам не бизнесмен, но немножко иногда читаю, вижу, как оно вот это делается все. А тому, когда Бог имеет дело с человеком, он говорит, смотри, как часто я слышу, просмотри свое окружение, лукавые люди вокруг тебя. Почему Бог говорит? Потому что человек сам не видит. Потому что человек сам не видит, что это люди лукавые. И они не те, которыми они себя представляют перед тобой. Это лукавые люди. У них есть свои цели, свои намерения. Пересмотри свое окружение, которое вокруг тебя. Почему это так скрыто? Хитрое искусство. Обольщение. Я думаю, что пройдет время. Я буду говорить на тему отдельно, отвергнуть ложь. Что такое ложь, что такое обман, потому что это именно то. Первое, чем воспользовался дьявол, чтобы обольстить людей. Он сказал ложь. Поэтому я, наверное, остановлюсь более подробно на этой теме. Ну, а пока что 15 стих. Но истинной любовью все возвращали в того, который есть глава Христос. Человек, который любит, он-то и может созидать тело Христово. И речь идет не о том, чтобы показать любовь, а чтобы иметь ее. Потому что если ее нету, можно играть роль любящего некоторое время, а потом в конце концов сорвешься, не сможешь играть все время. А когда она есть, тебе играть не надо, это естественно. Вот как матеря любят детей, которые в самом деле любят. Они не играют роль, что любят, они просто любят. И потому в любой обстановке у них хватает любви для своих детей. Поэтому я всегда говорю, когда мы сегодня проповедуем о любви, о наших взаимоотношениях, мы часто сравниваем евангелизацию с рыбалкой. Вы знаете, как рыбу ловят? Крючок, а на крючке насадка. А на крючке насадка. И рыбка клюет не на крючок, она клюет на насадку, но потом оказывается на крючке. Сегодня люди ищут любви в этом мире, настоящей. И нам ее надо дать, но она не должна быть насадкой. Вы меня хорошо понимаете, о чем я веду речь? Если это только насадка, если мы только говорим, что любим, то через короткое время этот человек окажется на сковородке, и мы его съедим. Ну что с рыбой делают? Ну гам-гам, Миша говорит, ну конечно гам-гам. То когда мы сегодня любовь к людям проявляем, то не должно быть насадкой. Иначе они после, когда увидят, что ее нет, они как на сковородке окажутся. Потому что я очень хотел бы, чтобы мы истинной любовью возвращали все у того, который есть глава Христос. Наше поведение хорошее, это не насадка, не должно быть насадкой. Наша любовь не должна быть приманкой. Наши слова не должны быть насадкой, чтобы поймать рыбу. Это должно быть естественной жизнью, которой мы жили, живем и будем жить. Вот потому что Писание говорит, истинной любовью. А вот то, что показано временно, его нельзя назвать истинной. А вот то, что действует постоянно, потому что Божья любовь действует постоянно, правда? Она проявляется по-разному. Даже в наказании проявляется на ту любовь Божию. Это не является со стороны Бога жестокостью. Поэтому я хотел бы, чтобы мы сегодня имели понятие об этой истинной любви. Не насадка, не показать, что мы любим. Надо не показывать, что любим, а любить. И тогда эта рыба не будет гнить, не будет портиться, и мы ее не жарим. Потому что церкви – это не сковородки, где должно жарить. Это место, где должны расти люди, где должны воспитываться, и где должны получать те качества, которые присущи народу Божьему. Я понимаю, что... Может быть, нам это трудно делать в силу того, что кроме той любви, которую Бог дал, еще и пороки кое-какие есть. И они часто воюют. Мы понимаем, что надо сделать так, а вот тут внутри что-то противиться не хочет. Это другой вопрос. Но, исполняясь Духом Святым и живя для Господа, мы вполне бодрствуя, можем эту любовь явить и должны ее явить. Иначе у нас ничего не получится. 16 стих читаю. Но лучше начну с 15 все-таки. Но истинной любовью все возвращали в того, который есть глава Христос, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии своими рук каждого члена, получает прощение для созидания самого себя в любви. Из Христа все исходит, из Его планов, из Его действий. Он же поставил и апостолов, и пророков, и евангелистов. Это Его работа. Он знал, кого поставить куда, на какое место. Все из Него истекло. Но здесь написано, что тело составляется посредством всяких, взаимно скрепляющих связей. И прежде всего, это действие духовных даров, это служение, это есть те связи, которые связывают нас друг с другом. Вот почему Бог дал. Одним дал дары чудодейственные, другим дал пророчество, третьим дал слово мудрости, слово знания, и никому не дал еще. Если бы он дал каждому из нас все, мы бы позакрывали в своих домах, и мы не нужны были бы друг другу. Правда? Но почему мы ищем друг друга? Вы когда-нибудь искали кого-нибудь? Поговорить? Почему вы искали? Потому что у вас самих этого не было. И когда вы получили, то вы уже имеете любовь друг к другу, связи существуют. Вы понимаете, что вы не можете жить друг без друга. Потом Бог все это сделал вот таким образом. Одним дал одно, другим другое, третьим третье. И Он учит нас жить одной семьей. Вот эти всякие взаимно скрепляющие связи. А без этих связей... Вы согласитесь, что вы, когда ищете кого-то, то ищете именно потому, что у вас есть нужда, и ищете того, кто может ответить на эту нужду. Потому что если не может, вы не будете его искать. Вот почему сегодня Господь напоминает нам о Духе Святом, в котором дары Господь дает Духа Святого. Но каждому дает, как члену тела, свое. И причина одна, чтобы мы имели нужду друг во друге. А имея нужду друг во друге, чтобы заботились друг о друге. Мы сегодня понимаем все. Для того, чтобы получить от брата гены что-то, он должен быть живым. Если он умрет, я от него ничего не получу. И потом, когда я как пример привожу, что он умирает, у него нет денег на хлеб, то я что сделаю? Пойду и дам ему. Потому что я хочу, чтобы он жил, умрет, не будет. А кто знает, найду другого гена или нет. С одной стороны, взаимно скрепляющие связи, а с другой стороны, попечение друг о друге, потому что мы нужны друг другу. И мы понимаем, каким образом мы должны поддерживать друг друга. Я, допустим, понимаю, как непросто тому же самому сосуду, через которого Бог действует, целый день копаться в огороде там, а потом вечером пророчествовать вам. Вы меня поняли, о чем я веду речь? Не гораздо ли лучше было пойти помочь ему, человек 10 выкопать, и тогда и помолиться можно? И с одной стороны, какое-то облегчение есть, а с другой стороны, и располагается сердце. Вы понимаете мой пример? Когда вот этого попечения нет, вы знаете, вся вот эта работа, она бывает несовершенной. Потому что мы нужду имеем, это хорошо, а попечения друг о друге не имеем. И тогда получается вред всем. И одному, и другому, и третьему. Поэтому здесь Писание говорит, из которого все тело, из Христа, составляемое, его составлять надо, и совокупляемое. Чем оно составляется, совокупляется, связывается в одно? Посредством всяких, не одна связь, взаимно скрепляющих связей, при действии свою меру каждого члена. Для полноценной работы организма каждый член тела должен действовать в свою меру и на своем месте. Если он не будет работать, он будет просто помехой телу. Я не раз говорю, когда, допустим, вы видите людей-инвалидов, у которых высохшие руки или ноги, которые они нисколько не помогают телу, они обузой являются. Человек не может полноценно работать. Так и у нас в организме, в нашем общем. Каждый из нас, если не знает, то должен знать свое место и чем он должен заниматься в церкви. Нет никого, кого Господь призвал, только сидеть на скамейках приходить. И я не говорю, что вы не должны приходить. Я совсем об этом не говорю. А то есть я не работаю, то и в церковь не пойду. Вы приходите, но знайте, что ваша задача не просто отсидеть, а узнать, чем вы должны заниматься, и, может быть, просто помолиться. А что вы думаете? Это самый тяжелый труд молитвенный. Вот у нас по средам перед хлебопреломлением. Всегда молитва, день молитвы. Ну что вы думаете? 1300 членов, а если сотня собирается, то это много. Я не думаю, что вообще на работах. Не думаю, что только 100 человек свободные. Наверное, есть другие причины, когда человек не приходит. И может быть, этот труд незаметный, может быть, где-то на уровне там каких-то атомов клеток, как сегодня в организме, есть руки, ноги, а есть там клеточки, которые сами себя восстанавливают, что-то делают, и никто не знает их работы. Но все-таки каждый член церкви, он должен иметь свое место, назначение, потому что он состоит из него, он тоже является членом тела, если проще сказать. А членов тела Бог так устроил, нет лишних и нет ненужных. Если есть ненужное, то это уже дьявол. Там какие-то бактерии болезнетворные или еще что-нибудь, то это уже его работа, если есть лишнее что-то. Я думаю, что есть лишнее, но это не Божья работа, Бог так не сделал. Поэтому я немножко уже перебираю время, я уж сегодня буду окажет, пусть Господь нас благословит, пусть нам поможет быть полноценными членами тела Христова и возрастать в познании, и не колебаться ни от каких ветров учения.